И, что особенно было интересно, Екатерина, кажется, и не думала умирать. Я прекрасно помнил, что ее кончина произошла в конце 1796 года, но он заканчивался, а 66-летняя государыня не показывала признаков подступающей слабости. Страшная мысль поразила меня. Неужели я своими действиями настолько все изменил, что даже смерть императрицы теперь передвинулась на неопределенные сроки? В сущности, ничего невозможного тут нет. Ведь в известной мне истории она скончалась от микроинсульта, возникшего от огорчения за свою внучку. И, хотя история полностью повторилась, возможно, мое предупреждение заставило ее отнестись ко всему спокойнее и тем предотвратило печальный исход. Блин, много лет ей, конечно же, но я-то на такое не рассчитывал. Весь план мой летит в тартарары. В день тезаименитства Екатерины, 25 ноября, в Зимнем дворце вновь назначен был большой праздник. Императрица, кажется, была в этот раз весела более обыкновенного. Смеялась, шутила с Зубовым и Кобленцелем. Это явно было неспроста. И по окончании праздника она неожиданно позвала меня в свои покои. «Александр Павлович, я, думается мне, поняла твою методу. Ты с измальства вечно все занят государственными делами. И в женитьбе, верно, желаешь соблюсти державный интерес. Раз так, я помогу тебе жениться на богатой наследнице». После нелегких негациаций добились мы согласия на брак от французских бурбонов. Выше уже, наверное, некуда. Теперь к нам из Вены спешат его августейшее величество, христианнейший Людовик XVI краткое, супруга его, Мария Антуанетта, а с ними дофин и дочь, Мария Тереза французская. Ах, как я рада! Через несколько времени у нас тут будет настоящий Версаль. Сердце мое упало куда-то к желудку. Да что ты будешь делать? Все разваливается ко всем чертям. И не вздумай в этот раз уклониться от исполнения долга. Клянусь тебе именем Господа Бога, если снова вздумаешь меня провести, уплывет от тебя трон к Константину. Вот только появится у них надежда на потомство. Я не могу жениться, бабушка, за могильным голосом ответил я. Я уже женат. Что? И столько возмущения, потрясения и боли было в этом вопросе, что у меня потемнело в глазах. Я никогда не видел ее в таком состоянии. На ком? Прохрипела она. Я назвал. Несколько времени она будто бы не могла говорить, подавившись костью. Лицо ее побагровело, из груди вырвался хрип. Затем глаза ее закатились, и она грузно повалилась на бок. Я подхватил ее, но не смог удержать от падения на ломберный столик и бывшие рядом с ним стулья из тюильри. «Бабушка, что такое?» «Захар, Захар!» Из горла Екатерины вырывался протяжный, нечеловеческий хрип. Губы ее посинели, дрожь била полное тело. «Врача, врача, скорее!» В отчаянии прокричал Захар. Вскоре явился доктор Роджерсон. В серебряную чашу хлынула темная кровь. Императрице отворили вены, но было очевидно, поздно. Она умирала. С тяжелым сердцем выйдя из ее покоев, я подозвал своего охранника, измайловца, Дмитрия Волховского. С некоторых пор кто-то из верных и надежных офицеров всегда находился при мне, выступая и телохранителями, и адъютантами. Немедленно сообщи Бибикову и Скалану, чтобы, взяв весь наличный состав измайловской охраны, срочно явились сюда. Полковнику Арбеневу поднять полк тревогою, один батальон выслать к зимнему караулами, другой направить на охрану сената, третьим оцепить расположение конногвардейцев, четвертый оставить в резерве и послать за вице-адмиралом Нельсоном, приказать ему немедленно вскрыть белый пакет. Так называлась секретная инструкция, в запакованном виде давно уже имевшаяся у всех командующих эскадрой портов, к исполнению которой Балтийский флот должен был приступить в преддверии смены власти. Через час в кромешной тьме в Зимний дворец прибыл батальон лейб-гвардии измайловского полка под командованием штабс-капитана Николая Бибикова. «Нам нужно осмотреть документы императрицы на предмет секретных ее распоряжений по случаю смены власти», — вместо приветствия сообщил я ему. «Но это же значит проникнуть в покои императрицы», — поразился он. «Да, это значит проникнуть». Секунду Бибиков медлил, будто не верил своим ушам, затем взял под козырек. Поднявшись по массивным дворцовым мраморным лестницам, мы двинулись в сторону юго-западного крыла, где размещались личные апартаменты Екатерины. Паркеты гудели под каблуками наших сапог, попадавшиеся навстречу лакеи озадаченно переглядывались. Нервы мои были не при деле. Если начнется какая-то заваруха, то будет это именно сейчас. На входе нас встретили кавалергарды. «Простите, но доступ на сторону императрицы закрыт». провозгласил мне командовавший ими поручик. «Кем?» – остро спросил я. «По распоряжению Платона Александровича Зубова». Я обернулся к Бибикову. «Второй батальон от Сената, сюда, и всю артиллерию. Поднимайте морские экипажи». Затем я перевел взгляд на побледневшего поручика кавалергардов. «Карл Карлович, сейчас здесь будет 1000 моих штыков, вас едва ли 200. Вы решительно отказываетесь пропустить меня?» Юный поручик Ливенвальде заколебался. «Вас, Александр Павлович, я готов беспрепятственно допустить в любое время, но эти люди, они со мною, и мы идем внутрь. Если вы против, доставайте свой палаш». «Но граф Платон Александрович, через час или два граф Платон Александрович станет графом никто. Не допускайте его ошибок, поручик». И, отодвинув в сторону растерянного кавалергарда, мы вошли в покои императрицы. Она оказалась еще жива. Доктора Викарт и Роджерсон пытались облегчить ее страдания, прикладывая к ногам шпанские мушки, но надежды, по их словам, уже не было. «Делайте свое дело, господа», — произнес я сопровождающим. Офицеры, очевидно, испытывая неловкость от исполняемой роли, начали досматривать ящики и секретеры, бегло читая заголовки найденных бумаг. Наиболее важные сразу подавались мне. За полтора часа были найдены документы, касающиеся наследственной доли графа Бобринского, проект возрождения Константинопольской империи, переписка с бароном Гриммом, секретные бумаги Тригопольского раздела и еще масса интересных документов. Но ничего, относящегося к наследованию власти, в покоях императрицы не имелось. Остался последний секретарь, ключи от которого найти не удалось. «Ломайте», — коротко велел я, и вскоре треск благородного палисандра покрыл хрипы умирающей императрицы. Я ждал, нервно барабаня пальцами по стеклу окна, выходящего на недавно замощенную площадь перед Адмиралтейством. «Александр Павлович, посмотрите», — произнес Бибиков, поднося мне какой-то сверток. Внутри него лежали крохотные рубашечки, шапочки, пеленки. Это были наши с Константином детские вещи, тщательно хранимые любящей бабушкой наравне с важнейшими государственными бумагами. «Черт!» Я отвернулся к окну, уткнувшись лбом в стекло. Бибиков и Волховский растерянно ожидали, когда мои плечи перестанут сотрясаться от сухих, конвульсивных рыданий. «Черт! Да не моя она бабка, не моя!» «Что, наконец, со мною?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Ваше высочество, Преображенский полк входит на площадь. Надо что-то предпринять». Подняв глаза, я с трудом различил за стеклом, как на темную, как сама ночь, дворцовую площадь входят отряды солдат в преображенских мундирах, ведомые обер-офицерами с факелами в руках. «Похоже, сейчас начнется. Вы нашли его?» Не оборачиваясь, бросил я через плечо. «Завещание найдено, ваше высочество. Оно соответствует воле императрицы, выраженной ранее. Наследником престола провозглашаетесь вы. На вас возлагается обязанность выдать замуж сестер ваших и заботиться об их будущности. Кажется, капитан, сейчас разговор пойдет по-другому», — кивнул я на выстраивающиеся перед дворцом ряды гвардейских солдат. «Эти ребята читать не умеют, зато хорошо стреляют и колют. Где второй батальон? Где моряки?» Мы спешно спустились вниз, выйдя в морозное темное ноябрьское петербургское утро. Перед входом во дворец стоял выстроенный в два ряда батальон измайловцев. Преображенцев же было много больше. Хорошо, хоть семеновцев с ними нет. Это выступление не было для меня большим сюрпризом. Я давно уже выяснил, что в самом деле запланировал Николай Иванович Салтыков, и почему так легко он отдал мне крайне важное новороссийское генерал-губернаторство, не говоря уже про коммерц-коллегию и флот. Потому что главным он считал контроль над армией. Имея на руках большие батальоны, всегда заберешь все, что угодно, у того, у кого таковых нет. Мы со Скаланом сделали многое, чтобы развеять это преимущество. За несколько последних месяцев семеновцы почти полностью нами распропагандированы. Гвардейские офицеры, никогда не интересовавшиеся, что происходит в полку, должно быть, теперь страшно удивляются, почему из солдаты отказываются выходить из казарм. Конногвардейцы, спасибо Черторыйскому, вовремя блокированы на своих зимних квартирах силами запасного батальона измайловцев и гвардейского экипажа. Но вот преображенцы, с ними не получилось, да, что они хотят? Спросил я у капитана Бибкова, командовавшего защищавшим нас теперь первым батальоном измайловцев. Требуют доступа во дворец, с ними Николай Зубов. Интересно, Зубовы все-таки столкнулись с Салтыковым. А что, если их не пустят? Грозят войти силою. Мысли мои метались бенгальскими тиграми в клетке. У нас один батальон, у них, видимо, целый полк. Второй батальон на подходе, очевидно, и моряки тоже скоро будут, но подойдут они со спин преображенцев. Наши силы будут разорваны и не смогут действовать сообща, особенно в этой кромешной темноте. Преображенцы вполне способны смять нас и ворваться во дворец, а наши подкрепления даже не смогут понять, что происходит. Одно понятно, нельзя пускать их во дворец. У Зубова с Салтыковым наверняка заготовлено уже фальшивое завещание на Павла. Александр Павлович, что происходит? Обернувшись, я увидел полковника Арбенева. Я, как только услышав про беспорядки, тут же прибыл в полк, но оказалось, что вашими приказами все люди уже распределены по городу. И Асфиевлевич, как видите, Преображенский полк поднял мятеж. Услышали, что императрица при смерти, и теперь желают установить своего императора. Да что же это? Арбенев, выхватив шпагу, двинулся вдруг в сторону преображенцев. Ребята, послышался его срывающийся голос. Прекращай бузить. Государыня-императрица повелела передать престол Александру Павловичу, о чем оглашен рескрипт был. Великий князь Александр есть действительный наследник Яски Петра и власти. Все присягайте ему. Фигура Арбенева в полковничьем мундире металась в неверном свете факелов. Истинную правду говорю вам, вас привели сюда мятежники супротив государственной власти. Все повинитесь. Переходите к нам, в наш строй, не верьте. Раздался сухой, резкий, как удар бича выстрел, и речь Арбенева прервалась. Вот сукины дети. Александр Павлович, ваше высочество. Два офицера в белой морской форме спешили ко мне со стороны адмиралтейства. Морские экипажи прибыли, ваше высочество. Какие будут распоряжения? Каков состав ваших команд? В основном матросы и канониры с линейных кораблей. Я задумался. Эти люди не привыкли воевать в пешем строю, и толку от них, пожалуй, немного, разве что, показать, что нас не так уж и мало. Хотя, капитан, ваши люди умеют стрелять из орудий, так точно. Займите адмиралтейство, разверните его орудия и ударьте картечью. По преображенцам, да, первый залп, в воздух, будет исполнено. Они ушли. Через несколько минут от преображенцев пришел офицер-парламентер, поручик Арсеньев. Представился он. Имею полномочия от командующего военной коллегии, графа Николая Ивановича Салтыкова, предложить вам немедленно присягнуть императору Павлу Петровичу при неисполении. Во-первых, поручик, перебил я его, императрица еще жива, так что не стоит торопить события. Во-вторых, кто вам сказал, что Павел – наследник престола? Он давно уже отрекся. Его вынудили силой, возразил поручик. Теперь он должен занять престол своего отца. У нас завещание императрицы. В нем все сказано понятно и одномысленно. Наследник ее власти – Александр. Прокричал ему Бибиков. Убирайтесь прочь. Поручик, прознав, что измайловцы не уступит, поспешно удалился. Вскоре масса преображенцев пришла в движение. Они начали строиться в колонну. Будут продавливать наш строй силою. Примкнуть штыки, скомандовал Бибиков. И тут грянул первый залп со стороны адмиралтейства. Ночь разрезала вспышка оранжевого пламени. До нас докатился грохот орудийного выстрела. Картечь, перелетев головы преображенцев, по касательной хлестнула по фасаду Зимнего дворца. «Бегите, глупцы!» Блеснула вспышка второго залпа, и из рядов преображенского полка послышались крики. Крупнокалиберные орудия на бастионах адмиралтейства, несмотря на тьму, на этот раз взяли верный прицел. Еще два залпа прозвучало, прежде чем солдаты преображенского полка бросились во все стороны. Утром на площади обнаружили 42 тела солдат и офицеров. Николай Зубов, раненый картечью в ляжку, пытался бежать, но был взят в плен силами 2-го батальона измайловского полка, подошедшими со стороны Невской перспективы. Разумеется, Зубов оказался в дымину пьян. Пока не выветрился хмель, он хорохорился и дерзил, а под утро, протрезвев, начал плакать и выражать желание броситься в ноги государю Александру Павловичу, дабы умолить его о снисхождении. А через несколько дней в Петербург был доставлен Александр Салтыков, сын Николая Ивановича, пойманный моим флотским секретом на Выборгской дороге. Он направлялся к Павлу с известием о смерти императрицы и призывом Салтыкова со всем поспешанием двигаться со своей гвардией в Петербург, занимать трон. Салтыков вместе с сыном отправился в Шлиссельбург, а у меня было теперь много работы. Надо было собрать и опечатать важнейшую документацию Сената и всех коллегий, выявить соучастников заговора, взять под контроль все рычаги власти, вернуть Суворова с Рейна и, наконец, готовиться к коронации, проводимой, по старой традиции, в Москве. Глава 33. Коронация. 5 апреля 1797 года. Колокольный звон разносился над Москвой. Позади остались долгий и утомительный торжественный въезд в Москву, шествие, речи митрополитов, посещение многочисленных соборов, приложение к мощам и иконам. Сегодня, в первый день Пасхи, назначена священная коронация, акт, после которого я стану полноценным государем-императором. День выдался солнечный, и бесчисленные купола церквей сияли в рассветном воздухе, должно быть, точь-в-точь так же, как на венчании на царство первого русского царя, небезызвестного Ивана Грозного. От одной этой мысли охватывает дрожь. Мы остановились на ступенях Успенского собора, творения великого Фиораванти, и, перекрестившись, вошли внутрь. Да, в эти узкие двери входили все претенденты, а выходили из них венчанные на царство великие правители. Внутри стояла полутьма, мистическая и непостижимая, как сама тайна власти. Солнечный свет радостно пробивался в узкие окна барабана, выхватывая клубы ладанного дыма, вместе с пением возносящегося куда-то к небесам. Пройдя в середину собора, мы сделали земной поклон перед алтарем, поклонились и всем иконам собора, только затем сев на приготовленные для нас троны. Остальным участникам церемонии придется стоять несколько часов, а ведь среди них есть заслуженные старики и дамы. Впрочем, никто не ропщет. Перед лицом Молоха беспредельной власти уместны не жалобы, а молчаливое подчинение и радостные, бескорыстные жертвы. Хор, певший все это время псалмы, умолк. Теперь мне следовало прочесть молитву, известную как символ веры. Слова ее, затверженные наизусть, легко выплескивались из груди, тем более что митрополит Платон держал передо мною раскрытую на нужном месте святую книгу. Затем митрополит начал службу. Читалась Евтинья, апостол и Евангелие. Долгие молитвы закончились, и митрополит Платон с другими иерархами преподнесли мне на бархатных подушках порфиру, роскошнейшую, шитую золотом мантию, с пелериной из меха горностая, и помогли облачиться в нее. Платон, перекрестив меня, прочел две краткие молитвы. По левую руку от него уже стоял граф Орлов Чесминский с подносом, на подушках которого возлежал скипетр. На черном бархате в неярком свете лампады свечей блистал всеми своими гранями венчающий скипетр бриллиант Орлов. Стараясь ступать бесшумно, по правую руку от митрополита подошел вице-адмирал Ушаков. На его подносе покоилась держава. И, наконец, сразу за митрополитом появился серьезный и сосредоточенный граф Суворов Рымникский. В руках его было две короны, большая и малая. Повернувшись к последнему, Платон взял большую корону и, поцеловав, преподнес ее мне. Несколько секунд я держал ее, пытаясь запомнить этот миг перехода из разряда простого смертного, хоть и наследника, но, все равно, так, неизвестно что еще будет, в крохотный, всего лишь несколько десятков на всю землю, клуб лиц, коронованных и облеченных невероятной властью. Корона – изящное и вместе с тем массивное изделие из бриллиантов, золота и чудовищной, непредставимой и непереносимой силы власти. Нелегкая вещь, доложу я вам, причем и в прямом, и в метафорическом смысле. Ну что, пора, и я возложил корону на себя. Раздался хор певчих. Митрополит Платон подал мне скипетр и державу. Несколько минут я стоял так, пока старик, со слезами в глазах, читал нараспев молитву. Затем, подойдя к трону, я положил регалии на подушки, снял корону и обернулся к подошедшей императрице. Девушка склонила голову. В газах ее стояли слезы. Я, как положено, коснулся ее лба своей короной и снова возложил на себя. Затем, приняв от Платона малую корону, аккуратно опустил его на голову жены. На плечи ей легла порфира, почти такая же, как у меня, и цепь ордена Андрея Первозванного. Теперь мы, венценосная чета, обернувшись к собравшимся в соборе, слушали многие лета. Иерархи читали молитвы, а с улицы неслись звуки салюта. 101 артиллерийский залп сотряс воздух. Теперь пришло время помазания. Возле царских врат на полу был расстелен квадрат золотой парчи. Я вступил на него. Митрополит легкими движениями нанес мне елей на лоб, на веки, на нос и на рот, на руки, на грудь и на уши. Затем митрополит Амвросий аккуратно промокнул масло хлопчатобумажным платком. Сойдя с парчи, я наблюдал, как тоже проделали и с императрицей. Раздался громкий всхлип. Это был Суворов. Совсем расчувствовался старик, не привык к пышным и пафосным торжествам, подумалось мне, пока митрополит Платон во весь голос читал нам здравицу. «Радуйся, помазанниче Господень, радуйся, утвержденный печатью дара Духа Святаго, радуйся, благодати ковчег, радуйся, благоуханием помазания всех нас усладивший, радуйся, сопричисленный к иерархии небесной, радуйся, во всей России утверждаясь, тут отворились царские врата, и я введен был сквозь них митрополитом Платоном внутрь алтаря. Здесь вновь поставили меня перед трапезою, столом, также накрытым покрывалом из золотой парчи, и митрополит причастил меня святых тайн по царскому чину, как обыкновенно причащаются священнослужители. Особо кровь и особо тело Христово. Императрицу причащали перед царскими вратами по обычному, принятому для мирян чину, как лохушку. Позор, невольно подумалось мне. Наконец, нам поднесли крест для целования, и начались со всех сторон поздравления, продолжавшиеся, казалось, бесконечно. И вот, наконец, я поднялся на красное крыльцо и оглашаю свой манифест о восшествии на престол. Соотечественники мои, братья и сестры, принимая бразды правления российской державы, обещаю править по заветам Петра Великого и Екатерины Великой. Объявляю, что отныне и навсегда во всех частях российской державы отменяется всякая крепостная зависимость. Все крепостные люди без изъятия отныне свободны со всем своим имуществом. Земельные владения остаются за дворянами, все прочее крестьянское имущество остается за ними. Все телесные наказания полностью уничтожаются, запрещаются пытки. Император признает наличие у подданных естественных и неотъемлемых прав, необходимо облекаемых в вид основного закона. Отныне законотворчество будет проходить посредством земских соборов под сенью правительствующего сената. Заученные наизусть слова легко и охотно рвутся на волю, как горлицы, выпускаемые на свадьбе. И мысли мои уносятся далеко, к тем решениям и событиям, осторожным или дерзким шагам, что привели меня сюда и позволили произносить теперь эту безрассудно гордую речь. Лето 94 год. Екатерина Романовна, у меня к вам очень серьезный разговор. Говорят, вы опять попали в немилость к государыне императрице. Графиня Дашкова мрачно кивнула. Слухи не врут. Я вызвала неудовольствие ее императорского величества, напечатав пьесу господина княжнина Вадим Новгородский. Боюсь, что в фаворе мне уже не быть. Императрица сочла это произведение вольнодумным. Понятно. Последнее время очень многое из того, что раньше было можно, теперь становится нельзя, не так ли? Ах, Александр Павлович, признаюсь вам откровенно, я страшно устал от всего этого, и думаю уже об отставке. И это я понимаю. Мне кажется, вы просто не сходитесь с императрицей во взглядах на очень многие вещи. И я, признаться, тоже, возможно. Но к чему этот разговор, Александр Павлович? Я просто хотел сказать, что разделяю ваши мысли, что я на вашей стороне, а вы на моей стороне. Графиня, очевидно не понимая, куда я клоню, озадаченно смотрела на меня. Александр Павлович, вы еще так молоды, но уже столь многое сделали для нашей науки. И, полагаю, когда вы примете власть в нашей стране, вы совершите еще немало благих деяний. Я на это тоже надеюсь. Только вот, знаете, решительно ничего невозможно совершить, не имея помощников и единомышленников. Могу ли я считать вас своим единомышленником? Конечно же, знаете, о чем я мечтаю больше всего? Отменить в нашей стране рабство. Готовы ли вы помочь мне в этом? Графиня впилась мне в лицо стальным взглядом. Такое деяние было бы сродни подвигу Геракла, наконец произнесла она. Екатерина Алексеевна пыталась, и у нее ничего не получилось. Тут пришло время удивляться мне. Разве, никогда ни о чем подобном не слышал? Конечно, ведь это же было так давно, во времена работы уложенной комиссии. Я изучал материалы этой работы, и не видел ничего, относящегося к отмене крепостного права. Это была тайна, известная всего лишь нескольким людям в империи. Императрица 2 года работала над наказом для уложенной комиссии, надеясь возродить былую традицию земских соборов. Она очень надеялась, что через эту комиссию удастся провести отмену или хотя бы смягчение крепостной зависимости. За год до того вольным экономическим обществом объявлен был конкурс на сочинение о лучшем способе земледелия, применимом к России, а руководил обществом тогда Григорий Орлов. Лучшим тогда признали сочинение переводчика Санкт-Петербургской академии наук Поленова, согласно которого требовалось признать за крепостными гражданские права, наделить их неотчуждаемыми, передаваемыми по наследству наделом земли, признать право собственности крестьян на движимое имущество, разрешить обращаться в общегражданский суд при голосовании в вольном экономическом обществе. Однако же, сочинение Поленова забаллотировали, и на уложенной комиссии потом рассматривали другой, заграничный проект. А Поленов этот жив теперь? Поленов жив, он служит где-то в Петербурге. Затем, когда началась работа комиссии, по тайному приказу императрицы были оглашены крестьянские челобитные и наказы, дабы разжалобить депутатов. Пытались ввести разрешение на освобождение крестьян в вольные хлебопашцы, распространить права собственности крестьян на купленное ими имущество. Все бесполезно. Графиня помолчала, вспоминая события далекого прошлого. Лишь один депутат заявил прямо, что крепостное состояние надобно отменять. Это был простой дворянин, некий Коровин. Поддержал же его Григорий Орлов, очевидно, по приказу императрицы. А больше, никого. Яростно против выступил князь Щербатов. Купцы и духовенство подали прошение о разрешении им также владеть крепостными. Это полностью разрушило все надежды государыни на освобождение крестьян. Императрица поступила тогда так, как она всегда делает, потерпев крупную неудачу, полностью бросила это дело, как будто бы даже забыв об этой затее. Вот так, Александр Павлович. Сказать, что я был поражен, это не сказать ничего. Екатерина, раздававшая крепостные души десятками тысяч, оказывается, в начале своего правления желала полностью избавиться от права владения крепостными, и подошла к этому очень издали, осторожно, пытаясь инициировать все будто бы со стороны, и отступилась, поняв, как трагически невозможен этот ее проект. Но, все-таки, я попробую. Я думаю, неудача этой попытки понятна. В уложенной комиссии не было депутатов от крепостных крестьян. Полагаю, будь они там, голосов против крепостного права было бы много больше. Что же касается свободных сословий, то эти люди и не представляли себе иного способа набора работников, кроме как покупки их в крепость. Иногда, Екатерина Романовна, надобно не слушать общество, а смело вести его за собою. Я хочу во что бы то ни стало отменить крепостное состояние, и мне глубоко наплевать, кто и что об этом подумает. Вы готовы помочь мне? Но как, каким образом я могу помочь вам? В Академии наук есть типография. На ней надобно напечатать материалы в пользу отмены крепостного права. Прежде всего, путешествие из Петербурга в Москву господина Радищева. Екатерина Романовна смотрела на меня с невыразимым ужасом, будто я только что застрелил ее из пистолета. Александр Павлович, вы хотите совершенно погубить меня. Я и так уже в немилости. Если это вскроется, не сносить мне головы. Да, не скрою, это опасно. Но ведь вы смелая женщина. Вы готовы сражаться за свои убеждения. Ведь вы когда-то возглавляли колонну гвардии, готовой вознести на трон монархиню, в звезду которой вы верили всем сердцем. И, надобно признать, вы тогда не ошиблись. Но, ваше высочество, я не добилась тогда решительно ничего, мною воспользовались и отправили затем за границу. Но то, что вы тогда сделали, останется в веках. Теперь же мы говорим о бессмертной славе. Назовите еще человека, принесшего свободу миллионам рабов. Вы знаете такого? Я, нет. Вас будут помнить всегда, как величайшую благодетельницу своего отечества. Ничто не сравнится с этим, слышите, ничто. Графиня Дашкова молчала. Я знал, о чем она думает. Когда-то она столько сил положила, чтобы помочь Екатерине занять трон. Но подруга глубоко разочаровала ее, отодвинув от власти. Теперь же, на исходе жизни, есть шанс взять реванш над надменной бывшей подругой, разом затмив все ее достижения. То, что не удалось Екатерине Великой, притом не удалось настолько, что она даже не решилась сказать в открытую о желании отменить рабство, а не то, чтобы прямо отменить его, теперь это может сотворить Екатерина Малая. «Как же вы собираетесь все устроить?» «Наконец», — спросила она, напечатав литературу, раскрывающую бедственное положение крестьян, все невыгоды крепостного права и славную будущность, ожидающую Россию после его отмены, распространив ее среди самых надежных полков армии, я объявлю об отмене крепостного права при первом же торжественном случае, вероятнее всего, в манифесте после коронации в Москве. Армия, принеся присягу, под влиянием верноподданнических чувств и доводов, изложенных в книгах, что мы вложим им в руки, защитит меня от гнева самой алчной части дворянства, а широкая огласка освобождения крестьянства не позволит вернуться к прежнему положению, Даже если меня все-таки убьют, что мне следует предпринять? Напечатать книги и распространить их в армии, в столицах, в крупнейших городах. Напечатать мой манифест на вступление на трон, и после коронации сразу распространить его на самой широкой территории. Тут вам помогут слушатели университетов и структуры, созданные мною для переселения крестьян. Надеюсь, кое о чем уговорюсь я и церковью. В день коронации расклеить манифест по всем углам, раскидывать на площадях, раздавать на рынках, в общем, дать самую широкую огласку. Александр Павлович, и все это должна буду сделать я, возьмите на себя определенную часть работы, а что-то я поручу другим людям. Но важно до времени сохранить секретность. Вы готовы? Графиня обреченно кивнула. И последнее. Где, вы говорите, можно найти господина Поленова? Александр Яковлевич Поленов, автор трактата о крепостном состоянии крестьян в России, служил теперь в третьем департаменте Сената. Это оказалось очень удачным совпадением, в котором я узрел перст судьбы. Господин Поленов, ваш трактат сохранился? Немолодой уже чиновник, прежде чем ответить, задумчиво протер очки. Он хранится у меня дома, в рукописном виде. Но зачем это вам теперь? Я хотел бы его напечатать. Вы предоставите его мне? Несколько секунд Поленов, кажется, не мог поверить ушам. Вы, ваше высочество, хотите повторить попытку, что кончилось неудачей у бабки вашей? Весьма смело. Да, но это не все. Александр Яковлевич, а ведь в Сенате хранится много судебных дел о злоупотреблениях помещиков своей властью над крепостными. Да, но еще больше таких сведений вообще не дошло до суда, не говоря уже о Сенате. Мне не нужно всего, достаточно лишь самых вопиющих случаев. Вы предоставите их мне? Поленов обещал. Уже вскоре кипы исписанных листов по желтелой бумаге оказались в моем распоряжении. Несколько ночей я корпел над записями, привычно продираясь сквозь яти и фиты так, кто тут у нас. Помещик Свинин, крепостной гарем. Помещик Прокопьев, убил своего кучера, за то, что бедняга запалил дорогого рысака. Замечательно. Капитан Толокнин, растление несовершеннолетних. Нет, пусть будет помещик Толокнин. С армией мы дружим. Далее, что у нас тут? Александр Васильевич Салтыков, крепостной гарем, растление 60 жертв. Так, да ведь это отец покойного Пети Салтыкова, любимца двора, моего соратника по Выборгу. Вот тебе раз, не знал, что папаша у него этакой сукин сын. Ну, Петя, ничего не поделаешь. Дело есть дело, а мертвые сраму не имут. Тесну, пожалуй, и твоего папеньку в список негодяев, с подробным описанием всех его славных деяний. В общем, немало интереснейших сведений было вытянуто из пыльных архивов. Осталось только правильно их применить. Основой основ моей антикрепостнической пропаганды, конечно же, было сочинение господина Радищева. Но, после подробного ознакомления, творение это показалось мне довольно-таки посредственным. Как агитационный материал против крепостного права она не шибко годилась, а другого-то нет. Но зато был у нее один несомненный плюс. Она была известна и популярна. Почти никто его, по понятным причинам, не читал, но решительно все знали, что ее автор угодил в Сибирь и чудом избежал смерти. За несколько лет путешествие из Петербурга в Москву превратилось в настоящий бренд запрещенной литературы, некий загадочный запретный плод. И тут я подумал, а почему бы не воспользоваться этой криптопопулярностью? Ну а то, что сама книга слаба, так это мы поправим. И, вооружившись материалами Поленова, сел я в соавторы к Радищеву. Непростое это, скажу я вам, дело, править чужой текст, в особенности такой тяжеловесный и вязкий, как у Александра Николаевича. Впрочем, у него был еще один заметный плюс. Книга эта мало кем прочитана, и очень невелика. И я стал безжалостно добавлять туда новые главы, полные различных обличений, щедро черпая материал судебных дел, которые дал мне Поленов. На выходе, плодом соавторства А.Н. Радищева и молодого, но амбициозного писателя А.П. Романова, получилась объемная и совершенно убойная вещь. От изначального путешествия, признаюсь, осталось одно название. Теперь это было мощное смешение жанров судебного триллера, духовного трактата, детектива и добротного хоррора, на все лады пропагандирующие немедленное освобождение крестьян. Графиня Дашкова, прочитав все это, была в ужасе. 18 апреля 1796 года. Александр Павлович, да это невозможно. Тут одной Сибирью не обойдется. Не сносить мне головы. Успокойтесь, Екатерина Романовна. Не пойман, не вор. Будь бы у нас умели расследовать такие преступления, тогда да, а так, никто и не дознается, где напечатана эта книга. Но вы же намерены еще и распространить ее. Любой недоброжелатель сможет воспользоваться случаем, чтобы надежно свести со мною счеты. Черт, она боится. Впрочем, и я бы на ее месте тоже боялся. Хорошо, давайте поступим так. Вы печатаете книгу и кладете ее в надежное место. Как только открывается окно возможностей, я полагаю, вы понимаете, о чем я, мы ее распространяем среди целевой аудитории. Целевая аудитория, если что, это армия Суворова, 50 тысяч штыков, готовых выступать против безбожных французишек. Только применим мы ее не снаружи, а внутри страны. Этот корпус будет охраной у моего царствования. Но надо их убедить в том, что делают они правое дело, может быть, даже и вопреки своим финансовым интересам. Вы готовы? Вы со мною? Екатерина Романовна наградила меня долгим пристальным взглядом, будто пытаясь прочесть в моих глазах свою судьбу. Александр Павлович, наконец произнесла она, я согласна сделать все это, но если дела пойдут не так, Господь вам судья. 12 апреля 1795 года. Это ужасно, произнесла, наконец, Наташа Суворова. Ужасно. Неужели все мужчины таковы? Не могу сказать вам насчет всех. Я не имел чести знать всех мужчин не то что мира, а и Петербурга. Но да, многие таковы, отвечал ей я, осторожно беря ее безвольно опущенную руку. Конечно, с сухими звенящими слезами в голосе продолжала она, мы еще не повенчаны, и, вроде бы он может делать, что душе угодно, и все равно это мерзко. Брак, есть таинство, так меня учили всю жизнь, а тут какая-то, прости меня Господи, случка. Еще и обставили все, как языческий обряд, отвратительно. Ну, видите, что мы только что услышали с такой откровенностью от этой девицы, Арталии. Многих женщин это устраивает, а когда есть предложение, возникает и спрос. Я, конечно, никого не оправдываю, но ведь не все способны побороть искушение. О, не защищайте его, ни в коем случае. Мне так жаль. Я обнял ее за плечи, пытаясь успокоить. Рука нежно гладила ее по голове, как обиженного ребенка. Мои губы коснулись ее виска. Она повернула заплаканное лицо, пряча его у меня на груди. Крепко обняв девушку за вздрагивающие плечи, я поцеловал ее макушку с коротко заколотыми шелковистыми волосами. Нет, не будет свадьбы Зубова с Суворовой. 11 мая 1796 года. Принц Александр, мы знакомы уже третью неделю, и вы всегда были добры и учтивы и с моими сестрами, и со мною. Я должна сделать вам признание, ваше высочество. Мое сердце не свободно. Я уверена, что такой знатный и красивый молодой человек, как вы, непременно обретет свою любовь. Возможно, одной из счастливиц станет моя добрая Антуанетта, или милая Юлианна, и я буду всем сердцем рада за них. Но, ваше высочество, заклинаю вас, не склоняйте свой благосклонный взор в мою сторону. В наших беседах, вы много раз высказывали мнение, что брак должен свершиться исключительно по любви, минуя меркантильные расчеты. Так позвольте мне следовать своему предначертанию, данному на небесах, а не в разговорах дипломатов и министров. Я внимательно смотрю на старшую кобурскую принцессу. София Фредерика Каролина Луиза, бледная, но решительная, стоит напротив меня. Губы ее сжаты, взгляд тверд. Смелая девушка. Принцессам с молодых ногтей промывают мозги насчет долга перед династией и обязанности выйти замуж по указке родителей. А она набралась смелости взять свою судьбу в собственные руки. Французских романов, поди, начиталась, хе-хе. Последние несколько дней я больше общался со старшенькой, чем со всеми остальными, ведь младшую забронировал Константин, а средняя уж совсем некрасиво, да еще и глуповато, и София Фредерика, видимо, решив, что я склоняюсь к ней, решилась на этот каминг-аут. Впрочем, это мне на руку, да что там говорить, это огромнейшая удача. Только надо теперь все продумать и обговориться с принцессой. Ваше высочество, начал я, стараясь не показывать охватившего меня возбуждения, я вас прекраснейше понимаю и поддерживаю. Более того, я ровно в том же, как и вы, положении. Позвольте мне помочь вам, но, однако же, и вам придется содействовать мне. Я изображу себя влюбленным, а вы меня отвергнете, тем самым вы продемонстрируете всем свое гордое намерение вступить в брак с любимым вами лицом. Кстати, кто он? Мосье Эммануэль фон Минсдорф, француз, покинувший отечество ввиду несчастных обстоятельств, которые, увы, общеизвестны. И, я полагаю, он теперь не богат. Вы очень проницательны, ваше высочество. Принцесса, я ценю вашу смелость и откровенность, и готов говорить с вами также прямо. Если вы мне поможете, я дам вам средства, достаточные, чтобы вы вступили в брак с предметом вашей страсти. Но мне нужно, чтобы публично между нами случился разрыв, связанный со скандалом. Я буду изображать безутешного влюбленного, отвергнутого ветреной сердцеедкой. Вы столкнетесь с осуждением. Это потребует от вас мужества, но за счастье ведь надобно бороться. Так вы согласны? 27 июля 1796 года. Да как же так? Да это же неслыханное дело. Александр Павлович, как это может быть? Без благословения родителей, без благословения государыни, без оглашения. Будто не в таинство брака вступали, а черкешенку из аула умыкнули. Александр Васильевич явно был потрясен до глубины души, и, надо сказать, я вполне понимал его чувства. Но ты-то, Наташа, ты-то как могла так поступить? Разве такому учили тебя родители? К меня в голове этакое не помещается. Я люблю его, папенька. Что же мне было делать? Дело было в доме Хвостова, том самом, где жила Наташа, и где Суворов останавливался, когда приходилось ему приезжать в Петербург. Мы с Натальей Александровной, в девичестве Суворовой, а теперь, как положено, Романовой, стояли с потерянным видом перед очами ее отца, а моего, получается, тестя. «И когда же вы вступили в сей брак?» «Месяц назад», — тихо ответила Наташа, доверчиво взглянув на меня. «Да, можно сказать, взял девицу, да увез из дому. Хорош, эх, знал я, что будет тяжело, но поделать ничего не мог. Александр Васильевич, иначе никак было. Мои никогда бы не согласились, вы тоже не согласия бы не дали из верноподданнических чувств, а мы не можем друг без друга. Правда, Наташа, моя юная супруга лишь кивнула, зардевшись. Да к тому же, дело-то сделано, чего зря толковать, ничего уже не вернешь назад. А за праведность брака вы не беспокойтесь, нас венчал сам Платон, митрополит московский. Александр Васильевич тяжело опустился на стул. И что вы делать намерены? Ведь вас, Александр Павлович, обязуют жениться на лице равного с вами достоинства, сиречь, иностранной принцессе. Ну, вот видите, как, обязуют меня, обязуют, да ничего у них не так и не обязовывается. В нужное время я оглашу факт нахождения в браке. Полагаю, что случится это уже после смерти императрицы. А от вас, Александр Васильевич, по-родственному прошу поддержки в одном нелегком деле. Задумал я с восхождением на престол отменить крепостное право. И надобно сделать так, чтобы мне сразу же после этого шага благодарное наше дворянство шею не свернуло. А то останется безвременно дочь ваша вдовою. Новое известие поразило Суворова не менее, чем первое. Ну ничего, говорят, клин клином вышибают. Так-так, и как же вы намерены сие произвесть? Крестьян-то с землицею отпустить, а ли так, конечно, с землею. Эх, Александр Павлович, ну, коли так, вас сам Господь Бог не спасет. Послушайте, в ваших руках армия, что готовится выступить против Франции. Я, генерал-инспектор, мы проведем чистку, уволив или заменив всех офицеров, кто окажется под подозрением, что не поддержит отмены крепостного состояния крестьян. Графиня Дашкова привезет в расположение вашей армии книги, где будет очень убедительно рассказано про вред, причиняемый рабством, и процветание, что снизойдет на нас после его отмены. Надо будет дать каждому офицеру свой листок, религиозному, бить на религию, бедному обещать доброе жалование, доброму показать жестокости плохих помещиков. А еще вам придется выступить в безусловную поддержку моих начинаний, и перед солдатами, и перед офицерами. Как думаете, выйдет? Александр Васильевич внимательно и мрачно смотрел на меня, будто пытался считать со дна моих глаз, что ждет его дочь с таким беспокойным и странным субъектом. Ну что же, наконец произнес он, для решительного человека нет ничего невозможного. Я тоже так думаю. Цесарский император, покойный ныне Иосиф II, сделал крестьян лично свободными в Австрии в 1781 году, через год, в землях славянских землях, а затем и в Венгрии, но все без земли. По смерти императора Иосифа крепостное право было восстановлено лишь в Венгрии. Миллионы австрийских и богемских крестьян стали свободны. И это при том, что он умер рано. А я собираюсь жить долго, очень долго, поэтому и беседуем мы сейчас с вами. Александр Павлович, я вас, чем смогу, поддержу. В доводах ваших есть резон, но, Прямо скажу, с землею трудненько придется. Многие офицеры, особливо бедные, мечтают по выходу в отставку поселиться в имении, там и расходов мало, сравнительно с городской жизнью, и родительские кости там же лежат. Тут вам придется отступиться, а то ведь и я помочь не смогу. Да, Суворов, конечно же, прав. Придется мне, видимо, наступить на горло песни. Но, даже и без земли, освобождение крестьян – очень большое дело. А земля, ну что, земля, придумаем что-нибудь. Я вас, Александр Павлович, об одном Богом прошу. Не позвольте себе согрешить, уговорив на двоеженство, и Наташу мою погубить. Раз уж в дело такое ввязались, будьте тверды. Вам ни одну еще невесту сватать будут. Так, на живую нитку. Удалось мне сметать основную часть моего заговора против благородного сословия Российской империи. Но надобно, кроме кнута, еще и пряник. А то господа офицеры, конечно, посочувствуют бедным крестьянам, покачают головами, но потом решат, что своя рубашка ближе к телу, а потому пусть все будет по-прежнему. А кто-то втайне, пожалуй, и позавидует владельцам гаремов, поставя мысли на себя на их место. Короче, надо бы наобещать всяких бенефитов целевой группе, сиречь армейским офицерам. И каковы же будут эти плюшки? Надо подумать. Дворянство наше можно разделить на две группы, богатое и бедное. Первые – придворные вельможи, вторые – обер-офицеры и мелкие чиновники. Это совсем разные категории, и обещать надо им по-разному. Вельможи, строго в соответствии с градацией пирамиды Маслоу, имеют достаточно денег, чтобы особенно о них не думать, зато их интересуют более тонкие материи, вольности, права, гарантии неприкосновенности личности и собственности, участие в политической жизни. Все это надо им дать, или, хотя бы обещать. На сегодняшний день в этом всем наблюдается жуткий бардак. Скажем, дворянин, состоящий на службе, не может жениться без разрешения начальства. Дворцовый служащий не имеет права написать завещание без утверждения его государыней, и прочее, и прочее. И все эти проявления несвободы в вещах, которые в 21 веке кажутся абсолютно частным делом, а здесь строго контролируются, конечно, это раздражает. Именно это и будем обещать. Права, свободы, все такое. Другая категория – бедные дворяне. Ну, тут все просто, этим нужны деньги. Скажем, в Англии жалование офицеров в 6 раз выше, чем в России. Свяжем это с парламентом и гражданскими свободами, отсутствием крепостной зависимости. Им там, в Англии, правда, из-за высоких цен все равно жалования не хватает, но об этом тактично умолчим. Может, они там, на Темзе просто с жиру бесятся. В общем, решено, обещаем им повышение жалования, да и дело с концом. Только не прямо, а, как бы, иносказательно. Я же знаю, как это делается. Есть, правда, еще третья категория, как бы средние дворяне, владельцы примерно от 200 до 1000 душ. Вот с этими сложнее всего. Политические права их покамест не интересуют, жалование в их бюджете играет небольшую роль, в общем, им обещать что-то трудно, разве что бурную карьеру в промышленности. Дело в том, что даже самые богатые поместья приносят довольно небольшой доход, 3-5, редко когда 10 рублей с души. Вот и все, на что можно рассчитывать. А вот промышленные заведения и торговля дают просто несопоставимые доходы. Конечно, вести бизнес дано не всякому, но об этом в пропагандистских листовках мы тоже умолчим. Лучше рассказать больше про прелести предпринимательства, выгодной торговли со всем миром, сказочные богатства, ожидающие на этом пути. Короче, больше позитива, а там по ходу разберемся. Итак, поддержка армии в лице самого знаменитого военачальника, пропаганда, выполненная по заветам пиарщиков 21 века, верховная власть, что должна сосредоточиться в моих руках в известное время, все это внушало некие надежды на успех моей отчаянной авантюры. Впрочем, было еще два кусочка пазла, что нужно было сложить, дабы все получилось как надо. Один – это старый мой соратник Воронцов. Все дело в том, что после такого рода деяния, как отмена крепостной зависимости, меня недвусмысленно ожидала перспектива дворцового заговора. Но, понятное дело, возглавит его не капитан Копейкин, а верхушка аристократии. А Воронцов, если что, один из ярких ее представителей и один из тех, кто давно уж мечтал о конституции и гарантиях прав для дворянства. На этой почве мы могли найти взаимопонимание. Я ему, эту самую конституцию, он мне, поддержку отмены крепостного права. Надо сказать, что еще во время дела Радищева мы уже обсуждали с ним этот вопрос, правда, в отвлеченной форме. А хорошо было бы, если бы. Теперь же пришло время для конкретного разговора, который произошел в уединенной обстановке, на лодке, плывущей Невою близ Каменноостровского дворца. Отплыв от берега на безопасное расстояние, я бросил весла и несколько секунд наслаждался строгим фасадом своей новой резиденции, отражающимся в водах Малой Невки. Александр Романович, можете ли ответить мне на интимный вопрос? Нет, Александр Павлович, с государыней ничего у меня отродясь не было. Тьфу, ты, да я о другом. Вот откуда вы получаете наибольшие свои доходы на сегодняшний день? Александр Романович передернул плечами. Не секрет, уж многие годы наибольшую прибыль дает мне негациация. Вложения в промышленные заведения на Урале, в Перми и в заморских владениях, сделанные по вашим советам, пока лишь обещают прибыли, но ныне более требуют средств, чем приносит их. А поместья, тут прибыль невелика, хотя и хлопот много меньше. У меня ведь все на оброке, как вы знаете. Но к чему этот ваш вопрос? Я имею в виду, что, потеряв вдруг свои поместья, вы с голоду не умрете, отнюдь, но утратить их все равно не хотелось бы, это понятно. Главное другое, предприимчивый человек способен процветать без мучения бедных рабов. Я хочу отпустить на волю всех крепостных, так быстро, как это только возможно. Понятно, что дворянство потребует за то компенсацию. Я думаю предложить взамен свободы и права, с тем, чтобы каждый мог заводить предприятие, не спрашивая ни разрешений, ни привилегий. Да так, чтобы их не могли отнять, а суды были бы справедливы. Короче, конституция в обмен на свободу крестьянам. Что скажете об этом? Воронцов испытующе смотрел на меня, пытаясь понять, насколько серьезно мое намерение. Думаю, многих бы это заинтересовало, наконец осторожно произнес он. Да только не все люди имеют довольно предприимчивости, дабы воспользоваться вашей щедростью. Мне не нужны все. Я не червонец, чтобы всем нравиться, а недовольные всегда будут. Главное, на первое время будет потребна нужна поддержка от группы сторонников, способных понести мои идеи среди высшего общества. Для этого надобно всячески представлять выгоды, что извлекут умные люди из новых обстоятельств. Как прибыльна морская торговля, сколь изобильные блага дарует промышленность, как благотворно спокойствие людей, живущих в регулярном, на законах основанном обществе. Пусть даже все это будет многократно преувеличено, ничего, нам главное сделать дело, а там разберемся. Александр Павлович, вдруг забеспокоился Воронцов, мне вдруг пришла сейчас в ум приглупейшая фантазия. Не желаете ли вы, кроме душ, отъять еще и земли? Нет, что вы, сухо ответил я, земля останется за прежними своими владельцами. Тогда не вижу преград, для лиц обеспеченных ничего почти и не изменится. Мы все поместья свои держим на оброке. Ну, назовется теперь оброк арендою. Что же с того? Вот и славно. Итак, вы готовы пропагандировать эти идеи среди людей своего круга? Вполне, если меня не отправят за то в Шлиссельбург. Начинаем после смерти государыни. Там уж все будет по-моему. Прекрасно, ваше высочество. Просто прекрасно. А если вы соберетесь поселить в Шлиссельбург хоть парочку зубовых? Полагаю, за этим дело не станет. Так вы со мною, и еще один кусочек мозаики, это церковь. Ведь именно священники должны будут прочитать мой коронационный манифест во всех храмах нашей огромной державы. И осечку тут быть не должно. 28 мая 1796 года. Владыка Платон, митрополит московский, слушал меня очень внимательно. Призванный залечить мои душевные раны после разрыва с Софией Кобурской, он явился со словами пастырского утешения и поддержки, но неожиданно для себя оказался втянут в довольно странный разговор. Нельзя, конечно, сказать, что эта беседа совсем уж для него неожиданна. Я уже несколько раз исподволь подготавливал его к этой беседе. Теперь же настало время для решительных действий. Думаю, вы согласитесь со мною, что рабство противно и человеческой природе, и Слову Божию, и самому духу христианства. Туда же отнес бы я и порабощение церкви. Некоторые вещи надобно исправить во что бы то ни стало, и как можно быстрее. Вы со мною согласны, ваше высочество? Вы говорите о патриаршестве? Да, именно. Как только я вступлю на трон, синод будет закрыт. Церковь вернет свое древнее достоинство и вновь начнет играть подобающую роль в жизни общества. И, скажем так, с нравственностью надо будет многое поправлять. Нынешнее царствование, при всем блеске его, тут имеет некоторые изъяны. В отмен мне надобно, чтобы манифест о вступлении моем на престол был доставлен во всей епархии в запечатанных конвертах, в том же виде доставлен во все церкви, распечатан лишь пред самым зачтением и прочтен безо всяких изъятий. Имейте в виду, в церквях будут мои люди, они сверят текст. Зачем же столько предосторожности в свершении этого государственного акта? Удивился митрополит. На то есть причины. В содержании его будут некие вещи, неприятные для очень богатых персон. Прежде всего, будет объявлено о прекращении крепостного состояния во всех его видах. Оглашены правила разграничения помещичьей и крестьянской собственности. Установлены некоторые запреты и лишения. Я хочу, чтобы все прошло четко. Да, про патриаршество там тоже будет. Обещаю. Благослови вас Бог, ваше высочество. Воскликнул седобородый митрополит. И дальше случилось невероятное. Он бросился целовать мне руки. И вот еще что. Продолжил я, вырываясь. Я тут надумал жениться. Да-да, именно так. Я, сам, решил, жениться. И желаю быть обвенчанным вами. Все должно пройти в тайне. Я могу на вас рассчитывать. Итак, Радищев, Дашкова, Суворова, Суворов, Воронцов, Владыка Платон. Такой вот флеш-рояль. Ах да, еще Бонапарт. И вот этот день настал. Теперь я здесь, на красном крыльце Московского Кремля, и бросаю в толпу разряженных придворных слова, от которых мне уже не отречься. Я вижу изумление, даже ужас. Я слышу потрясенный шепот, переходящий в гул встревоженного улья. Ничего, это жужжат трутни. Я знаю, что сейчас, именно в эти минуты, тысячи священников в храмах своих приходов зачитывают тот же манифест пред своими крестьянами. Комиссары из Суворовской армии зачитывают те же строки перед полками неверящих своим ушам солдат. Его читают в острогах, общинах, артелях, на городских площадях, в казачьем кругу, на кораблях, в Мальтийском гарнизоне, Новоархангельской крепости, в далеком порту Александрийска. И, во знаменование новой эпохи, объявляю о восстановлении патриаршества православной нашей церкви. Ну, вот и все. Манифест дочитан, жребий брошен. По росписи торжеств, сейчас должен быть обед в Грановитой палате. Но, в сложившихся обстоятельствах, надо перестраховаться. И мы, сев в экипаж, отправляемся на Красную площадь. Туда, где стоят пушки, где только что отгремел салют, где ждут меня верные суворовские силы. Благо, ехать недалеко. Выехали из Спасской башни, и мы на месте. Наташа, возбужденная и радостная, улыбается весеннему солнцу, крепко сжимая мне руку. Я знаю, что навсегда запомню эти мгновения, где мы молоды и влюблены. Вся жизнь лежит впереди, и несмотря на отдаленные грозовые раскаты, еще не слышимые, но угадываемые впереди, я предчувствую, что она у нас будет счастливой. Площадь оцеплена. Чуть в стороне, храм Василия Блаженного весь покрыт людьми. Невообразимая, немыслимая новость уже добралась до них, и со всех сторон к нам несутся приветственные крики. У орудий стоит две артиллерийские роты. Командует ими хорошо знакомое мне лицо. Подполковник Бонапарт, как у вас тут дела? Приветствую, ваше величество. Николай Карлович галантно поцеловал руку императрицы. Кажется, все спокойно, но мы наготове. Орудия заряжены. Пыльники горят. Мои люди готовы картечью смести любое сопротивление вашей власти. Тихо, тихо. Не вздумайте стрелять без нужды. Такие эксцессы на моей коронации нам ни к чему. Прикажите лучше забрать из коляски шампанское. Я прихватил 2 дюжины офицерам вашей артиллерийской бригады. К вечеру вы во всем городе не найдете даже одной непочатой бутылки. Кстати, как вам понравилась Москва? На лице несостоявшегося императора французов отразилась сразу целая гамма чувств. Это древняя столица, конечно, великолепна, но до чего же все скверно спланировано. Тут заблудиться проще, чем в чищобах Сибири. Вы преувеличиваете. Неужели Аячча устроен лучше? Впрочем, если вам, как артиллеристу, вид изогнутых улиц столь неприятен, может, возьметесь ее перепланировкой. Ни я, ни горожане не будут против хороших бульваров. Ала-ла, боюсь, задача для меня непосильна. Право же, этот город проще будет спалить дотла, чем перестроить. Да что вы говорите, вот же понравилось вам поджигать все подряд. Да, надо признать, мои батареи весьма способствовали пожару Варшавского предместья. Думаю, мое призвание – брать города, а не строить их. После кампании в Польше вы стали невероятно воинственны. Кстати, как вам служится под началом генерал-фельдмаршала Суворова. Это военный гений. Право, мне нечего более сказать. Прекрасно. Поздравляю вас с полковником, а я вас императором. Спасибо, Николай Карлович. И, как знать, быть может, однажды я поздравлю вас тем же.